Радио, которое слышит. Радио «Россия», Иваново. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В эфире «Радио России» Иваново. У микрофона Михаил Шорин. У нас сегодня удивительный гость. Мы буквально похитили его сегодня. У нас в гостях Худалиев Андрей Николаевич, ответственный секретарь комиссии по вопросам информационного сопровождения государственной национальной политики Совета при президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям. Доброе утро. Доброе утро. У нас будет много сегодня очень серьезных и интересных тем, но вот у меня к вам небольшая просьба. Я знаю, что вы умеете заряжать вот своей этой позитивной энергетикой всех слушателей хорошим настроением. Давайте вот с этого и начнем. Заряжайте нас. Да, очень здорово. Я рад, что сегодня в такое утро, может быть, немножко пасмурное, но когда я вот шел сегодня с утра по улицам города Иваново, я думаю, как хорошо, что я иду по русскому городу, и приветливые люди, искал дорогу, и специально не открывал навигатор, спрашивал людей, все с удовольствием мне рассказывали. Стоял на переходе, спросил у женщины, мужчина подключился, и я дошел очень быстро сюда, даже в раннее утро. Прекрасно. Что связывает вас с нашей любимой Ивановской областью? Ну, с Ивановской областью у меня давние связи, назовем так. Когда-то очень давно, наверное, уже больше 15 лет, может быть, мы здесь делали программы, связанные с молодежью. И одно из достижений, я считаю, что было, когда была программа «Молодежь и выборы», и задача была создать молодежные избирательные комиссии. Я могу сказать, что это было классно. Я сейчас не помню фамилию. Мальчик был, он в МЧС служил, старший лейтенант. Я его запомнил. Вот он был председателем комиссии молодой, вся комиссия из молодежи, и у него самый высокий показатель был явки на голосование. Я понимаю, что вот это тогда я понял, что в Иваново есть нормальная. Многие говорят, да, у нас молодежь плохая. Отличная молодежь, которая знает, чего хочет. А вот конкурс, который был рисунков, я до сих пор эти вот, скажем так, плакаты не за или против кого-то, а чтобы обозначить гражданскую позицию, до сих пор использую на занятиях. А вот какие совместные социально значимые инициативы вы продвигали в жизнь у нас здесь? Я помню, было «Москва, Иван в России». Ой, это уже я с подробностью не помню. Да, это была такая целая, не то что программа даже, да, это, наверное, было направление, больше скажем так. Это было не просто понять, что такое Иваново, вообще тут сразу по разным направлениям. Это была замечательная делегация, мы привезли сюда представителей национальных организаций, руководителей, приехали в Плёс, посмотрели, пообщались, и вот показатель того, что такое настоящее гостеприимство, да, вот ивановское гостеприимство. У нас коллега, у него ехал в пробке где-то крутой Мерседес, он сидел с ним, говорит, мне нужно уехать, кончилось тем, что он остался, машину отпустил, и вот это для нас это было, до сих пор вспоминаю, что это как раз показать, что Иваново недалеко, как у нас, ну, край земли там и прочее. Я всегда хабаровчанам говорю, я приезжаю в Иваново, говорю, они считают, что у них край земли, они смеются. Поэтому здесь и еще один важный момент, мы работали с Домом национальностей, и я хочу сказать, вот по национальной политике сделали ряд программ, которые вот были очень интересны и нам, и, как мне кажется, Ивановской области. Сегодня вы встречались уже с уполномоченным правам человека в Ивановской области и с ее общественными помощниками. Насколько вот эта встреча получилась, и насколько, на ваш взгляд, у нас хорошо работает уполномоченный по правам человека в регионе? Ну, я, наверное, вот оценивать не буду, это, наверное, федеральный, пусть уполномоченный по правам человека, Светлана Анатольевна, оценивает. Для меня другой показатель, что, мне кажется, очень правильно вот этот акцент, что один уполномоченный не решит никаких задач, хоть почему. Вот, у нас создавали много уполномоченных, но то, что это общественные, ну, скажем так, помощники, там уполномоченные, да, это очень важно, потому что решить вопрос правового просвещения, для меня кажется, что это вообще самая важная задача на сегодняшний день. По одной простой причине. Вот мы сейчас поправки в Конституцию. Вот Конституцию, которую мы приняли в 93-м году, накануне ее приема, вообще прочитала порядка 2% человек. Все, приняли. Живем, Конституцию никто не знает, какие там возятся, там говорят, что у нас там прав нет, или у нас там вот так. Откройте Конституцию, там все написано. И вот сейчас при поправках мне очень понравилось, что очень много именно включилось вот в агитацию, вернее, разъяснение, не в агитацию, а разъяснение о сути этих поправок. Это как раз были в первую очередь общественники, и много молодежи в этом участвовало. И это очень важно, потому что, может быть, мы переломим вот из нашего разговора, который состоялся вчера, да, вот эту ситуацию, когда у нас воспринимают право как, знаете, дайте мне государство, я в таких случаях говорю, у кого отнимем? да, а не то, что право – это возможности. Вот я вчера, позавчера уже встречался с молодежью, и мы разговаривали о том, что куча возможностей сегодня, да, у молодежи ничего не знает. И вот первое, что они предложили, а давайте мы сделаем там занятие по правовому ликбезу. Вот права человека – это вот как раз это возможности. И вот очень важно, что вот институт уполномоченных вообще у нас занимает позицию не слушать жалобы и передавать их куда-то, а именно такую, как сказали при советской власти, наступательную позицию занимает, чтобы именно подключить максимальное количество людей вот в правовое просвещение. А много было сегодня вопросов от общественных помощников уполномоченного по правам человека? Ну, вопросы были, сказать, много или мало, я не знаю, потому что вопросы, скажем так, они ни много и ни мало было, наверное, а они были на разъяснение больше, потому что, ну, это беда всего нашего общества, мы думаем, что это так, и у человека задают часто вопрос, не понимаю, что можно открыть и посмотреть. Мне кажется, что это происходит от того, что у нас все верят в интернет и говорят, в интернете все есть, но нужно запросы составить, а у тебя откроют такое количество, если даже, скорее всего, не документов, что на самом деле часто бывает враньем. А поэтому вот на самом деле эти вопросы были такие больше разъяснительные по поводу того, что почему так? Вот, наверное, вот так. Мы сегодня очень часто говорим права человека, права человека, права человека. А лично для вас что же такое права человека? Права человека, ну, наверное, я не хотел бы вот так вот, да, что права обобщенные, я вообще не считаю, что это правильно говорить права человека, потому что право человека – это быть человеком, вот для меня это, да, это вот, это все-таки моральные вещи. Вот есть же есть вещи, мы очень увлеклись американскими методиками, можно договориться, вот в нашей русской традиции, да, люди договаривались. Если не получилось договориться, шли к уважаемым людям, им помогали разрулить все. А сегодня понасмотрелись американских фильмов. Встретимся в суде или там, я пришел вам своего адвоката. А договориться сами не можем, что ли? И вот это вот право, это как раз возможность... Вот в первую очередь право берется, когда, вернее, нужно закрепить в законе, когда есть норма социального поведения, вот у нас принято так делать, но не делают. Поэтому государство говорит, слушайте, все равно, если мы это делать не будем, это будет неправильно. Ну, я приведу простой пример. Мы идем по улице, раньше как это было, человек бросает мимо урны, видит, что урна стоит, он даже не напрягается поднять, чтобы... Раньше было понятие общественное осуждение. Оно было гораздо эффективнее штрафов, которые сегодня налагаются. Почему? Потому что для того, чтобы оформить на него штраф, это просто невероятная история, и не все могут и так далее. Поэтому мы считаем, что мы эту норму отнесли к законодательной норме, и все говорят, это нужно штрафовать там, и так далее. А кто это будет делать? Там не каждый полицейский даже имеет такие полномочия. И мы живем так, что кто-то это сделает. А раньше это общество себя таким образом защищало. Не обязательно нужно это прописывать в законе. Опять же, когда вот мы говорим про права человека, сейчас вспоминаются ситуации вот за эти 4 месяца коронавирусной изоляции, когда многие люди там стали говорить, мое право не носить маску, там мое право всех кашлять, но да. При этом вот все забывали про свои обязанности. Про права все говорят, обязанности такие, а что это такое? Ой, вы знаете, это тут очень все просто для меня. Я когда-то еще молодым был, в училище учился, и у нас был как раз вот очень серьезный блок. Я вот мое первое вступление вот эту в правовую составляющую, это как раз училище, очень хороший был у нас преподаватель, сейчас не вспомню фамилию, полковник, и мы тоже такие же, ну, молодые были, все там, не имеете права, там, ну, ничего не поменялось там за 30 с лишним лет. А вот он сказал, вы знаете, когда ваше право заканчивается, когда он начинает нарушать права других. То есть у человека есть свобода, но это свобода, если мы живем в обществе. Вот на необитаемом острове у тебя безграничное право. Как только ты получил паспорт и взял на себя обязательство жить, ну, в данном случае соблюдать законы этой страны, ты уже не обладаешь полной свободой. В этом особенность развития современной цивилизации. Это первое. Второе, ты должен четко понимать, вот так называемые ковид-диссиденты, с ними бороться было бесполезно. Вот у меня один знакомый, ну, в тяжелой форме переболел. Похудел на 12 килограмм вообще, вот как спичка стал. Тоже он все время такой борец за права, там, да, там все. И вот тут он четко понял одну простую вещь, что ты можешь бороться сколько угодно, но ты можешь стать жертвой того, что кто-то будет, поступит так же, как ты хотел для себя прав, и ты пострадаешь. Поэтому очень вот эта вот тонкая грань, где моя граница моей свободы. Вот эти все отношения, опять же, я подчеркну, традиционно столетиями на Руси регулировались обществом. И поэтому вот мы сегодня говорили, общественные вот, уполномоченные, да, общественники, которые занимаются правом, я не только беру в системе вот, уполномоченного по правам человека, много некоммерческих организаций сейчас этим занимаются. Это как раз вопрос, как решать эти задачи по нормам традиционного нашего права общественного. Ведь, ну, мягко говоря, в то время, да не в то время, несколько лет назад я был в Краснодарском крае, с молодежью работали. Ну и были, которые не понимают тоже права, я хочу это делать. И молодежь сказала, они нам мешают. Я говорю, нельзя вот так взять и выгнать их. Нужно, они придумали систему упущенных возможностей. Баллы, там все, экран. И когда там 20 с лишним человек их директор лагеря вывел и сказал, что да, все, собирайте манатки, значит, вы проводите их за территорию и позвонить главам администрации районов, чтобы их приехали, забрали, все по направлению ехали. Можно из этого района вместе с родителями уезжать, потому что все скажут, ты подвел нас, ты опозорил там и так далее. Это страшнее, чем норма права, чем штраф выписать и так далее. Вот в некоторых территориях у нас такие вот сохранились еще вот традиции, это очень здорово, и нужно о них помнить. А в какой момент эти традиции прервались? Вот мы видим это сейчас... Это очень четко, я сразу могу даже ответить. Это когда вдруг нам начали говорить, что есть, нас начали убеждать, что есть страны цивилизованные, то есть не мы. И вот и Россия, которая вот лапотники, мы ничего не знаем, как правильно жить. И нам начали навязывать другие модели, что, да, вот хороший фильм есть «Трасса 60». Там вот классно написано, там город, все друг с другом судились. И он приходит там со взрывчаткой, говорит, ну же все врете, сейчас взорву, говорите правду. Вот эта система, когда мы друг другу что-то доказываем, все на этом деньги зарабатывают, все не понимают. На самом деле ничего никто не знает. Вот пример, который я начинал, да, иду сегодня по улице, и вот, да, вижу надпись там на латинском языке, не помню имя там, да, на латинице. Все ходят, русский город, у нас закон есть о защите прав потребителей. Написано, вывески должны быть на русском языке. Вот они на русском языке, это называется языковая экспансия, нам навязывают англицизмы, мы все видим, закон про это есть, но ничего не делается. Вот ситуация как раз у нас и такая, что вот это вот, если бы я знал, что это можно, я бы написал заявление. Но есть еще, там, грубо говоря, чиновники, которые тоже не знают, что это можно, и там инспекция бы пришла там, и так далее. Но это же вот эти вещи, когда мы взяли что-то, думаем, что взяли оттуда, и то не выполняем, и от своего отказались. И вот мы так где-то на перепутье. Но вот у молодежи, например, вот сейчас мне очень нравится, что все-таки вот это понимание, что мы потеряли, отказавшись от наших традиций, много, и правила жизни, которые были у наших предков, они были рациональнее, чем то, что нам сегодня навязывают. Они были понятны. А как к ним вернуться? Вот это самый сложный вопрос. Вернуться. Ну да, я говорю, в таких случаях начинайте читать Конституцию. В преамбуле там написано «Чтя заветы предков». И когда я там веду занятия, а вот вы там это... Да не, я просто по Конституции живу. Кто не знает, как это делать, да. Но на самом деле сегодня, если говорить вот об исторических аспектах, сегодня колоссальный интерес у молодежи к истории. Вот у нас есть такой курс интересный в промпросвещении. Я так между делом еще несколько лет веду образовательную программу школы молодого законотворца при Совете Федерации. И у нас тут собираются депутаты, там серьезные люди, там даже есть регионального уровня. И начинается ликбез. Да, вот, история законодательной власти в России. Ведь у нас эти традиции, в отличие от того, что навязывают демократию, по сути дела, когда спрашивают, что такое демократия, власть народа, это перевод. А в греческой, что называется, составляющая, о которой мы говорим, это в Греции спрашивали, а кто имел право голоса? Рабы имели право? Нет, не имели. Все, кто создает продукт, не имели права. Женщины имели? Нет, не имели. А все имели граждане? Нет, не все, только те имели имущество. Но это, собственно, власть людей, имеющих имущество. Какая же это в нашем понимании демократия? А в России была народовластие. Вот северо-запад Руси, не только Новгород. Когда вече участвовали в вече мужчины, только женатые. Почему? Потому что он, принимая решение, голосуя там на вече в той или иной форме, да, он, принимая решение, отвечал за себя и за свою семью. И не дай бог он примет не то решение. Жена же его в поедом съест. А когда сегодня люди не скованы никакими обязательствами, часто принимают решения, не отвечая по ним. Ну, поэтому у нас, ну, вот это вот демократия. Вот, поэтому я считаю, что возврат вот к нормам народовластия, это очень правильно, и это нужно разъяснять, тем более и в закон вошло много, например, в 131 ФЗ, да, сейчас внесли, был эксперимент сейчас, народный бюджет. Да никто о нем не знает. Вот у нас там этого никуда, этого никуда. Ну, готов предложение. А что, можно? Можно. Когда я объясняю, что у нас в территориальном общественном самоуправлении да, участвуют 16 лет, и школьники сегодня реально могут участвовать в управлении, там, грубо говоря, городом Иваново, тем же. Ну, для школьников нужно кому-то, чтобы это рассказал. И вот у нас сегодня основная проблема, что вот эти традиции у нас возвратились даже в законодательную, вот, в законодательную плоскость, но об этом никто не рассказывает. Поэтому вот семинар вчерашний, да, вот у нас, ну, не семинар, встречу ее назовем такой, вот он, как нам показалось, вот, со Светланой Анатольевной, что это очень важная такая ступенька к тому, что вот то, что у нас появляется, очень важные вот эти вещи, возвращение к традициям, которые вошло в закон, их нужно рассказывать людям. А народ у нас адекватный. Кстати, я хочу сказать, что мы сейчас очень в хорошем, так сказать, состоянии про коронавирус. 4 месяца народ сидел, теперь хочется пообщаться, и теперь любые собрания, только правильно, если их организовать. Не на митинги ходить, я считаю, это непродуктивно, а в своем дворе собраться там, грубо говоря, и сказать, что нам не хватает вот этого, составить предложение, обратиться в муниципалитет, там, к местной власти, там выделят, помогут и так далее. Вот это позитивно. Вот эти собрания нам нужны. А, ну... Поорать-то это... Ну, то есть, по сути, возможен возврат к традициям и ну, вот к такому общественному наблюдению. Я в таких случаях говорю, мы над этим работаем. Вот, и вот этот шаг, что правом занимаются не только юристы, а вот, кстати, я хочу сказать, самый лучший, вот из моего опыта, школа молодых законотворцев в Москве была, там были ребята из ведущих вузов, очень слабые, кстати, у нас по законодательным инициативам из провинциальных вузов стали победителями конкурса. А из Москвы никого. Вот у нас даже там есть институт, не буду называть, юридический, который все думают крутой. Они даже не смогли, говорят, а мы не предлагаем, мы, нам чтобы соблюдать. А как, если вы видите дырки-то не предлагаете? И вот у нас мальчик из театрального училища, у него был лучший законопроект. Почему? Он увидит по-другому. Он предложил, его поддержали, и сегодня это, да, многие из того, из 10 предложений тогда у нас на школе, 8 стали нормой закона. Это поправочка какая-то. Но люди, которые внутри видят несправедливость, можно ругать чиновника, а можно есть процедура, вся это прописана. Просто они ее не знают. Поэтому будем об этом рассказывать. Хорошо, а вот что бы вы рекомендовали по развитию общественных инициатив, кроме того, что, опять же, надо больше знать и надо больше всем интересоваться и работать, а не просто кричать? Ну, в данном случае, наверное, больше знать. У нас, меня всегда поражает эта ситуация. 5 лет дети изучают право, а на выходе, ну, вроде, да, то ли не так преподают, то ли не о том рассказывают. Наверное, если бы рассказали ребенку то, что я привел, например, что в 16 лет он может участвовать в формировании бюджета муниципалитета, наверное, он бы задумался, а как это делать? И сам бы нашел это первое. А, наверное, второе... Не то, что делать. Люди не виноваты в том, что они там чего-то не знают. У нас сегодня нет структуры, которая обязана это делать. И то, что у нас вошло как раз вот это, как социально ориентированный вид деятельности в закон о некоммерческих организациях, как раз правового просвещения, да, это очень важно, это признание, но это достаточно давно было. Почему не реализовали? Потому что, мне кажется, лучше всего о праве расскажет не юрист. И вот это вот институт общественников, которых правильно можно обучить технологии подачи человеческим языком. Вот у меня коллеги смеются, когда мы были на собеседовании и спросили, девочка сидит, у меня пригласил просто поучаствовать в собеседовании, а вы кем работаете? Я там начинаю рассказывать, да вы его не слушаете, он толмачом работает. Она говорит, кем? А вот говорит, она принимает законов, а он разъясняет человеческим языком, что в них написано. Ну, приблизительно вот так. Поэтому люди, у меня нет юридического образования, да, в данном случае. Но у меня даже диплом по экономике был он как раз по правовым основам. Мы сегодня еще не коснулись темы комиссии по вопросам информационного сопровождения государственной национальной политики. Расскажите немножечко нашим слушателям, что это за комиссия, для чего она? Да, это такой хороший вопрос, когда создавался, да, вот, кстати, про нормы, вот про национальную политику сказали, в нашей стране, где 193 национальности, практически не было системы политики национальной. То есть у нас все как-то занимались, национальности есть, организации есть, Ассамблея народов России есть, но в такой стране, как наша, где она создалась совершенно по другим принципам, не так, как другие страны. Вот Европа создалась как мононациональное государство. И когда президент тогда, премьер-министр еще Владимир Владимирович Путин шел на выборы, его одна из фундаментальных целей была «Россия – национальный вопрос». Я, в общем-то, поставил под сомнение многие вещи, которые нам навязывались. И, кстати, нас перестали любить не в 2014 году в связи с Крымом, а в 2012 году, когда сказали, что политика мультикультурализма не оправдала себя. Ну, не хотят люди даже в Европе терять свою национальную идентичность. Традиции, о которых мы говорили. Кто-то хочет жить по этим традициям. Вот. И был создан совет при президенте, создано агентство федеральное по делам национальностей. Принята стратегия государственной национальной политики. И вот совет при президенте, когда создавался, туда вошли по должности руководители федеральных национально-культурных автономий и организаций российского уровня. И многие министры по должности туда входят. Все это совет, потому что многие вопросы национальные нельзя решать без отрыва, например, от экономики. Там, да, и так далее. И совет начал работать, и к 2015 году стало понятно, что, в общем-то, о том, что мы говорим, правовое просвещение один в один. Только что у нас это есть, и так далее, об этом нужно говорить, о каких-то вещах, пропагандировать нашу национальность, рассказывать их традиции, культуре. А оказалось, что этим некому заниматься. И только в 2015 году была создана комиссия, вот мы в этом году, вот 5 лет, как раз вот в июне отмечали, ну, правда, отмечали, понятно, в связи с ковидом, но мы как-то об этом говорили, подготовили хороший материал. И, собственно, комиссия занимается как раз, ну, скажем так, те, кто входит в члены комиссии, это эксперты федерального уровня, как раз поставить правильно вопрос о национальной политики, рассказать о межнациональных отношениях, это взаимодействие со средствами массовой информации, в первую очередь, потом я вроде как по должности тут у вас, потому что я отрабатываю вот свою общественную, да, это общественную. Все работают на общественных началах. Не поверите, в Совете при президенте даже ни у кого корочки нет. И слава богу. И это очень правильно. И все говорят, это статус очень важно. А вот за эти 8 лет, на ваш взгляд, что изменилось? Я могу сказать, мне очень нравится, когда я приезжаю на молодежные мероприятия, молодежь на, вот, ну, на торжественное, на открытие, там, на закрытие приходит в национальных костюмах. Я был в Якутии на празднике, и молодые ребята приходят. Да, это не полностью национальный костюм, но вот ребята, там пояс, видно, сделанный не в Китае, да, а кинжал, вот он, да, женщины с национальными украшениями, парень. Молодой, ну, спрашиваю, сколько тебе лет? 21. Он ювелир, он делает вот из национальных традиционных украшений женские. То есть это не только кто-то на продажу, то есть это идет возрождение за счет молодежи и понимая, что правила жизни наших предков были важнее. Часть воспринимается. Нам стало не стыдно сейчас. В 90-е, да, у нас выросло поколение практически космополитов, которые там все ругали Россию, там говорили, какая она такая. Почему? Вот я все время говорю, Иваны, не помнящие родства. Если ты не знаешь своих предков, как они жили, назваться там кем-то. А сегодня это нормально. Человек может назвать свою национальность, воспринимается хорошо. Кто-то обязательно скажет, ой, у меня друг тоже был этой национальности. Это перестало восприниматься негативно. Мы как раз возвращаемся к тому, что взаимодействие между... У каждой национальности есть чему-то поучиться. Вот у меня коллеги иногда, ну, не все, ну, скажем так, ну, у нас вообще толерантных людей нет, вот в моем круге, потому что мне очень понравилось, когда на форуме в Перми у нас один из членов совета сказал, слушайте, а почему мы все про толерантность говорим? У нас в конституционном, ни в одном конституционном законе нет этого слова. Зато у нас в гимне есть слова «дружба и братство». И после этого мы перестали это говорить. Говорят, да, у нас же есть другие традиции взаимоотношений. Не терпеть соседа, да, а ему помочь, если что. Вот это другие принципы национальные. Может быть, некорректный вопрос, но вот когда вы и ваши коллеги стали вот эти 8 лет работать, я же понимаю, что в некоторых западных странах, я думаю, это восприняли как кость в горле. И появилось ли какое-то противодействие в вашей работе с их стороны? Ну, насчет нашей работы не знаю, но то, что и мне приходилось вот по финно-угорской теме работать, что происходит? Вбрасываются мифы о народах. Ну, такие сказки. И многих подхватывают, в первую очередь, в интернете. Мы не дорабатываем. Ну, не дорабатывали, я скажу так. Сейчас многие понимают важность этой темы, сами активно работают. И мы вот на занятиях всегда, когда собираешься, общественно говорю, сегодня каждый сам себе главный редактор. Блогер, кто такой блогер, по сути? Это обычный человек, это не журналист. Не обязательно, вообще, как правило, не журналист, но который пишет свои впечатления. И очень блестящие есть работы, которые рассказывают реально правду. А те вбросы, которые есть, я понимаю, почему. Потому что это два направления, как мне кажется. Да? Первое – это поставить под сомнение другие народы, что они не такие в сторону хуже. Вот что, да, вот я всегда говорю, как коренных малочисленных народов. Я говорю, я у них очень многому научился. Отношение к природе. Сегодня спроси у любого человека молодого, какая проблема? Экология. Давайте у них поучимся, как они сохраняют природу, как мышление у них строится. Там совершенно другое мышление. У них нужно поучиться. А вот это здорово, вот если мы вот так будем рассказывать. С одной стороны, с другой стороны, конечно, попытки, я в этом году вижу это прямо, что называется, невооруженным взглядом, попытки посеять межнациональную рознь. Самый простой способ разжечь гражданскую войну, это вот в такой стране многонациональной, как Россия, это вот как раз спуститься, что виноваты там этой национальности, это и так далее. Но это как раз та ситуация. Беда в том, что мы не даем оценки жесткой. Вот если бы, наверное, когда Гитлер пришел к власти и не устраивал еврейские погромы, не производил судей расовой неполноценности, а западные государства на это смотрели и думали, он пойдет на Советский Союз, победит, вот да, вот в этом году об этом не говорили, к сожалению, то в данном случае, наверное, может быть, ничего не было. Но все же наблюдали это, что да, когда он ставил под нож окончательное решение еврейского вопроса. И в противовес, я говорю, вот когда говорят, Великая Отечественная война, вот происходит, кто против кого? Нет, это не немцы с русскими. Это же, да, на стороне Германии воевали там почти половина, это представители других государств, которые другая идеология была. Превосходство одних над другим. И Советский Союз в составе войск, которых было... Я вчера читал замечательный материал, позавчера уже, да, материал про наших снайперов. Не читал, там такой хороший видеорепортаж был о том, сколько представителей коренных народов участвовало, хотя они... не призывались по закону, могли не призываться, шли добровольцами. Но они не умели жить, они не ходили здоровым шагом и так далее, и так далее. Но им все прощалось, потому что они вживались в природу. Им-то что, приехать с Чукотки, вот я был на Чукотке в прошлом году, про местного снайпера, где шла война и где Чукотка? Это осознание того, что мы общая семья. И семья народа за что? За право быть тем, кто ты есть. Вот это очень важно. И мы в этом проигрываем, потому что, когда я рассказываю пример, что вот в Ивановской области есть музей эскадрильи Нормандия Немана, потом полком ставшая. Ведь большинство даже в Ивановской области не знают историю этого подразделения, когда французы, почему поехали в Советский Союз воевать-то? Ведь воевали и в Англии, читал воспоминания одного француза, который говорит, когда поднимали французский флаг, я плакал. Им дали возможность в нашей российской традиции, воевать в национальной форме. Они в английской армии воевали, но их там переодевали в англичан. Вот это право быть самому и защищать свои ценности таким, какой ты есть, это, наверное, важно, и это объединяло нас. Возвращаюсь опять к вашему сегодняшнему выступлению. И вот, опять же, вы общались со Шмелевой Светланой Анатольевной, с ее общественными помощниками, да. И я знаю, что она очень плотно работает с волонтерами в Ивановской области, и с юристами, и с кем угодно. А вот на ваш взгляд, какое вообще развитие волонтерского движения в нашей стране? И есть, знаете, ли оно? Я противник волонтерского движения. Я сторонник добровольчества. Прекрасно. Вот, сразу я вижу, напряглись. Нет, я расслаблен. Да. Я объясню, почему. Ну, я сторонник того, что слово, работаем же мы в системе информации с вами, да, понимаем, что слово – это очень острое оружие. Вот волонтер, слово кто-нибудь бы открыл английский словарь и понял, что оно означает, по сути дела. Да, это человек, работающий бесплатно. А доброволец – это человек, который творит добро. Вроде делает-то одно и то же, и тот, и другой делают бесплатно. Но это делает потому что. И поэтому молодежи, кто вот это волонтерское движение, а нам грамоту дадут, мне иногда кажется, что наши иногда волонтерские некоторые мероприятия дешевле заказать коммерческой фирме, чем вот это понаделать кучу футболок, там брелков, какой-то безумной какой-то кучи сувенирной продукции. И молодежь воспринимает, что да, я делаю это бесплатно, но я получил кучу шанюшек, съездил на халяву там куда-то и так далее. А добровольцы, вот для меня это пример вот добровольчества, наверное, вот такого вот из моей практики. Мы открыли когда приют первый, в данном случае в свое время вот у нас в городе. И мне рассказывали, мужчина каждую субботу приходил, ну, дети, как в любом приюте, их сейчас много, тогда мы одни из первых открывали, каждую субботу приносил ящик фруктов для детей. И его спрашивают, давайте мы просто в газете напишем. Он говорит, зачем? Я же делал не для того, чтобы попиариться, я потому что я хочу детям вот этот вот, как сказать, вот, он же ощущает, что ему плохо, чуть-чуть скрасить, я помочь не могу, я чуть-чуть скрасить. Ему не нужно это. Вот это человек, который творит добро. Для меня это вот, вот на все эти годы, это, наверное, тот самый яркий пример. А вот я был в Ивановском детском доме здесь, да, в данном случае. Да, посмотрел, вот дети, шикарный детский дом, я понимаю, Медведев шефствует, все дела. Вот, а французские натяжные потолки, с детьми общаемся. Ну, я говорю, мы там ночевали, и вот они говорят, да, там, да, у нас все хорошо. Искали фразу, которую я всегда привожу в пример. Говорят, да, у нас все есть, кроме родительской ласки. Вот это трагедия, вот об этом стоит говорить. А они про вот это красиво. И те, кто несут добро, они помогают, приходят в детский дом там с детьми потусоваться. А который взял его, мы что взяли? Мы этих детей из детского дома с Ивановского и с нашими подмосковными молодыми юными политиками, как они себя мнили, да, там. Да, и в одну программу, в одни номера. Поживите с ними. Нет, ну опять же, вот в защиту Светланы Анатольевны Шмелевой, глубоко ее люблю, хочу сказать, что у нее вот настоящие добровольцы. Добровольцы. Я поэтому, когда она мне предложила, я понимаю, почему я развел, что люди хотят сделать людям лучше хотя бы за счет этого правового просвещения. Назовем это и так. Вы сегодня тоже доброволец, потому что вы выступаете бесплатно перед всеми этими замечательными общественниками. Когда мне говорят, зачем тебе это надо, я говорю, хочу, чтобы мы, ну, еще дети и внуки пожили в нормальной стране. Да, конечно, это удивительно. А вот опять же, если коснуться тоже информационной политики и всего происходящего, вот на ваш взгляд, больше ли внимания надо уделять такой хорошей национальной информационной политике, чтобы, опять же, защищаться от каких-то нападок, которые вот сейчас со всех сторон тоже есть? Вот вы знаете, насчет вот защищаться, мы вот уже не первое десятилетие сидим в окопах. И все отстреливаемся. Нас нападает, а мы отстреливаемся. Ну, наверное, нужно уже пора подняться в атаку и с русским традиционным криком «Ура!», да, и объяснить многим людям, потому что то, что они делают сегодня вот в информационном пространстве, это просто подло по отношению к людям. И знаете, мне кажется, потому что это от безнаказанности. Вот, человек может там оскорбить, там, поставить под сомнение репутацию. Там, да? Выяснили, нет, это не так, дальше что? И вот когда мы говорим, мы хотим жить в правом государстве, но когда человек будет отвечать за вот сказанное, на опубликованное и так далее, что он поставил под сомнение репутацию хорошего человека. Вот в нетолерантные времена ему просто морду набили. Это было, может, нетолерантно, но эффективно. Человек 10 раз подумает, стоит ли говорить, потому что сейчас в условиях сегодняшних облачных сервисов русская пословица «слово не воробей, вылететь не поймаешь», ты уже если удалил пост, это уже не поможет. Вот, а вот оно приобретает такое железобетонное значение, что это остается, это тиражируется, и один раз ты не подумавши что-то сделал, это удар по человеку, ты потом будешь всю жизнь отмываться. Но я и про себя знаю, там иногда что же мне присылают, что про меня пишут. Я знаю, что там в украинском интернете звездой был одно время, они написали, что несколько даже этих изданий, что я та самая сволочь, которая учителям дает версии аннексии Крыма. Формулировка дословная. А то, что я потом, чтобы вот это не было, я учителя из Хабаровска перевез Крым на Крымскую весну, и они общались там с людьми вживую и говорили, это не так, потому что мы там были, мы это видели. Ну вот как объяснишь, да, вот это вот. Но они не смогли об этом рассказать, а там раздули. Меня поэтому вот, в соцсетях не регистрировали долго. Хорошо. Я знаю, что вы не любите иностранные слова, но вот на ваш взгляд закон о фейках, он нужный, важный, и вообще вот насколько люди должны понимать, что в интернете надо следить за своими словами и за информацией больше даже, чем в реальной жизни. Однозначно. Я опять же говорю, что да, русская пословица сейчас стала, просто там брякнул, там, да, еще не подтвердишь. А ты написал, все это зафиксировано. И многие недооценивают это. Насчет фейков, ну, это как бы не совсем. Фейк – это сейчас такое тоже иностранное слово. Ну, по большому счету, оно пройдет скоро, да, потому что есть понятие недостоверная информация. Но часть недостоверной информации можно спокойно. Это у нас еще, вот, я думаю, общественные юристы, ну, вернее, общественные уполномоченные по правам человека, например, если эту тему возьмут для себя, что да, это вы же клевещете на человека, это уже статья. Если вот это, то, что ты про человека сказал вот так, и дадут правовую оценку, то я думаю, это если будет массовое явление, я думаю, мы быстро это все прикроем. Но я могу сказать, по некоторым статьям, особенно распространение экстремистских там всевозможных дел-то, да, это сегодня уголовные статьи, в том числе, я могу сказать, и уже там из 14 лет человек может сесть. Надо быть внимательнее к своим словам. Однозначно. Сейчас вообще я 10 раз всегда подумаю про кого-то что-то сказать. Лучше, как меня учил командир роты наш, он говорит, если хочешь что-то сказать, лучше промолчи. Прекрасно. Опять же, мы не коснулись сегодня еще темы лидеров общественного мнения. Вот на ваш взгляд, о чем сейчас должны знать лидеры общественного мнения и могут ли они получать какие-то гранты, какую-то поддержку? Ой, это вообще не просто тема. Я как раз с молодежью тут общался, да, опять же, в информированности. В 2018 году Росмолодежь решила, что требовать от молодежи, чтобы они там создали организацию, там зарегистрировали ее там юридически, счет открыли и потом подали еще на грант, это очень сложно. Даже для молодежи у нас есть конкурс для физических лиц. То есть молодой человек сам по себе может написать проект и получить на это средства. Вот если он считает, что за ним пойдут. Вот я могу сказать, у меня вот пример, я девочке помогал, она сама Авенкийка в Иркутской области, она сделала проект правового просвещения для коренных малочисленных народов в месте их проживания, на стойбищах. И вот мы сделали семинар, приехала молодежь, пообщались, рассказали, как простым языком, какие-то простые вещи. Главное, где это найти, и вот они пошли туда. И вот эта ситуация, когда мы говорим, ну, скажем так, не правового просвещения, наверное, неправильно, правового ликбеза, хотя бы понимание того, что есть и как, здесь, конечно, это сегодня, как мне кажется, вообще самая вот наиважнейшая задача. Хотя бы понимание, вот это можно, это нельзя. Вот как говорят, вот вы сейчас права будете им рассказывать, они начнут права качать. Да, да, вот такое. Почему не нужно это? Вот я все время объясняю, что у нас за каждым правом стоит обязанность. Если тебе дают в 14 лет право заниматься предпринимательской деятельностью, согласие родителей, то ты несешь материальную ответственность на общих основаниях. Только до статьи 1118, обычно, по-моему, да, обычно никто не дочитывает Гражданский кодекс. Но норма есть. Но расскажите, он 10 раз подумает, стоит ли мне делать. Вот если у нас будет вот это в параллели, право, обязанность, мы поймем, что мы живем в государстве, где мы стараемся. Но я всегда говорю, что сегодня существуют очень серьезные механизмы. И мне кажется, вот этот институт общественных помощников, который видит эти проблемы изнутри, они мы могли бы оказать очень большую поддержку именно в правотворческих инициативах, не придумывание новых законов, поправочек. Вот, которые вносят там, да, вот сделали так, не подумали. Депутат тоже не может все знать. Вот это когда пойдет информация с мест и превратится в аналитическую какую-то составляющую, это будет проще, тогда уполномоченный по правам человека, как мне кажется, приобретет статус, я вот приблизительно, как сегодня глава Роспотребнадзора. Вот, никто не знал, да, кто такая, но коронавирус уйдет, про нее опять забудут, а права человека – это вечная тема. У вас очень-очень напряженный график в нашем регионе, постоянные встречи, постоянные консультации, и вот даже то, что вот эта большая встреча с общественными помощниками уполномоченного по правам человека – это просто прекрасно. Но все-таки есть ли у вас свободное время для души, для сердца, и как вы его будете проводить в нашем любимом регионе? Ой, да, я хочу сказать, да. Ну, во-первых, у меня еще, кроме пополнения, пускай про лидеров общественного мнения, у нас еще встреча и в ресурсном центре НКО, мы там тоже с ними будем говорить о том, что, ребята, возможности есть, вперед, на ваши любые безумные идеи государство поддержит. Но я бы, наверное, хотел бы посетить места, которые связаны с историей Первого Совета. Это, кстати, у нас недавно был разговор с выходцами из Иваново. Я говорю, вы знаете, вот мы говорим о развитии туризма, там какие-то безумные проекты делать. Я говорю, да сделайте проект, я название уже придумал, я его сейчас озвучу и практически застолблю свое «Красное Иваново». И напишите письмо в посольство Китая. Вот, условно говоря, да. И не надо даже рекламировать Иваново после этого. Не надо, одно письмо достаточно. И они поедут сюда, как сделал в свое время музей вот видном, да, горки Ленинские. Сделал надпись на китайском. Они вообще умирали. Процветающий сейчас музей, экспозиции шикарные и так далее. Поэтому это вопрос такой. Но можно подавать, да, как революционную традицию, да, вот по-разному, да. Мы, да, вот у нас, мы, тут у нас было хорошо все, а потом плохо, потом опять хорошо, потом мы опять говорим, все, что было до этого плохо, и у нас вот мнение меняется буквально там очень быстро. Ведь, по сути дела, советы, которые первые-то здесь появились, да, они как раз и попытались реализовать, а рабочие, которые пришли с сознанием из деревень, вот со своим коллективистским сознанием, да, с общинностью своей, с традицией этой, вот они это сделали. Но сегодня мы же идем по тому же пути, мы, да, у нас и в законодательстве это входит, да, что все-таки мы говорим, что усилить место самоуправление, это очень важно. Можно у вас небольшое пожелание для наших радиослушателей? Пожелание, знаете, исходя из наших вот ваших там вопросов про фейки и так далее, у меня в старом еще 90-х годов конспекте, я его не выбрасываю, где-то прочитал такой у меня, как эпиграф для конспекта, когда я выходил первый раз со студентами общаться, написано: «Не начинай говорить, не начав думать». Прекрасно. Вот это сегодня, наверное, самое важное. Весь эфир с нами Худалеев Андрей Николаевич, ответственный секретарь комиссии по вопросам информационного сопровождения государственной национальной политики и Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям. Огромное спасибо, друзья мои. Хорошего вам дня и жду вас на дневном эфире. До свидания. Вы слушали Радио России Иваново.